А вместе со всем этим и нарастающий шум стрельбы, движущийся к нам со стороны лестницы. Стрелки дали секундную паузу, во время которой ориджи охотников перестали скрипеть мебелью, сооружая баррикады. В этой тишине особенно отчетливо прожужжал привод в плече одного из прошутеров. А потом я услышал звонкий стук чего-то металлического, прыгающего по ступенькам. Не стук даже, а перестук, будто несколько жестянок на перегонки стремятся запрыгнуть на наш уровень. Допрыгали. Три темных пятна, распускающих вокруг себя слабое зеленое свечение каких-то индикаторов, появились на пороге, подпрыгнули вверх и рассредоточились в разные стороны. «Сейчас рванет!» Срывая голос, заорал один из прошутеров. Снова надсадно заскрипела мебель. Ориджи бросились в рассыпную. И рвануло. Тройной заряд. Какая-то ядерная смесь электроимпульса, ослепительной вспышки и оглушающего треска, будто какой-то неумеха микрофон к колонке поднес. Сочувствую тем парням, что остались в комнате. Я успел спрятаться за угол, но все стекло из бара, словно теркой, прошлось у меня за ушами. Под кожей. Возможно, я даже вскрикнул, переполошив Боба и Чипзика. Зато у меня в руке тут же оказался стакан с какой-то хренью. Не то что на запах, но и на вкус дрянь была, как на шатырь. Боб что-то начал голосить и путанно объяснять, но я отмахнулся, возвращаясь к Ориджу. Споткнувшись и ударившись о стену, я попятился, решив вернуться в библиотеку. В баре опять раздались тихие хлопки. Очень быстрые, не каждый автомат таким темпом лупить сможет. Один раз в ответ бабахнул слонобой, но его моментально задавили огнем. На потолке в коридоре то и дело мерцали сполохи света, отражаясь от стен бара. Вернувшись в библиотеку, я прикрыл дверь, слыша, что зачистка уже полным ходом движется по коридорам. До меня донесся грохот выбитых дверей, за которым последовали отрывистые команды, кому, куда и что делать. Я проверил настройки системы, чтобы узнать, какой язык был до автоматического перевода. Английский. Понятнее не стало. Полмира на нем сейчас говорит. Чтобы распознать акцент, маловато прозвучало слов. Я отступил во второй ряд и присел за самым дальним столом. Около меня стояло чучело то ли быка, то ли бизона с сильно закрученными рогами. Два прохода плюс прикрытие. Считай, план уже есть. Маскировка на максимум. Скаут-ган наготове. Двойник на низком старте. Не успел я угнездиться в своем укрытии, как на пороге появился красный лучик лазерного целеуказателя. Нервно запрыгал по стенам, сканируя темное помещение. За ним в проеме засветились зеленые огоньки. Какая-то модная оптика прибора ночного видения. Шесть или даже восемь глаз сливались в одно сплошное пятно, подсвечивая сплошную маску со встроенными фильтрами. Я скрылся под столом, когда лазерный луч метнулся по стенам в мою сторону. Стволы короткие, не видно нифига, что-то типа немецких МПшек. Может и правда какой-то спецназ. Разгрузок и подсумков полно, даже броню толком не различить, и тем более сложно сходу определить класс дроидов. Когда я аккуратно высунулся снова, уже два лазерных луча плясали по столам. Еще пара мягких, почти бесшумных шагов, и боец пройдет мимо меня. Я в очередной раз проверил показания сканера. Скайкрафта в помещении стало столько, что у меня аж в глазах зарябило. И в оружии, и в магазинах, в разгрузках. А энергетических объектов не прибавилось. И шаги какие-то чересчур уж тихие. Темный силуэт уже поворачивал, заглядывая за крайний стол, а под его весом даже и не скрипнуло ничего. Неужели люди? Хотя какая разница? Очередь из Скайкрафта одинаково больно по мне даст, что от дроидов, что от людей. А с тем темпом стрельбы, что они выдавали до сих пор, я это не переварю. Зеленые зрачки начали поворачиваться в мою сторону. Чуть медленнее, чем скакнул лазерный луч. Я плавно потянул спусковой крючок на скаутгане, целясь аккурат в зеленые отблески. Шмяк. Ага, значит, все-таки человек. Хмыкнул я в кресле, услышав, как в стену прилетело совсем не стальное содержимое. А мой оридж тем временем уже кувырком летел через весь ряд столов, убегая от шквального огня. Резкая боль в лодыжке, жесткое приземление на бетонный пол и несколько ответных выстрелов в сторону прохода. Я подскочил, прислушиваясь к перезарядке оружия, врубил фонарик на максимум, чтобы ослепить завозившегося бойца. Прицелился в голову, прострелил и фильтры, и маску, расколов шлем на голове. Я посветил на ногу. В лодыжке моего Ориджа застряла смятая пуля, покрытая чем-то серебристым. «Охренеть! Джеймс Бонды недоделанные! С серебряными пулями на нас идут!» С досадой прокомментировал я. Нога ныла адски. Не удержался и потянулся в кресле, чтобы ущипнуть себя за ногу. Активировал клинок и, стиснув зубы, расковырял рану, вынув проклятую пулю. Направил поток исцеления, выбрав самый быстрый вариант, пусть и неэкономный. Просадил сразу 10% энергии, но неровные края сразу же затянулись, оставив на месте раны светлый след. Прислушался к далеким выстрелам. Подумал, что противники еще кого-то встретили, но в мой коридор пока никто из них не зашел. Посветил на ближайший труп. Черный скафандр, или скорее гидрокостюм, уж слишком он плотно облегал тело. Своим внешним видом напоминал скафандр от Бенджамина. Не один в один, явно с разных фабрик, но технология схожая. Ни на костюме, ни на разгрузках никаких опознавательных знаков я не нашел. В карманах и подсумках только запасные магазины и ассортимент гранат разной формы и назначения. Оружие замороченное, база похожа на старый добрый МП-5, но и материалы совсем другие, и обвесов больше, чем на новогодней елке. Глушитель, ЛЦУ, какая-то подствольная система с тазером и полупрозрачные магазины, забитые скайкрафтовыми пулями. Рации нет, никаких других признаков внутренней связи тоже нет. Пришлось расколотый шлем снять и стянуть слипшийся от крови подшлемник. Еще и лицо толком не разглядишь. Понятно только, что белый и не азиат. Обыскал и второго. Та же картина. Заряжены на все 100 и никаких следов. Скорее всего, не бандиты. У тех по-любому что-нибудь да всплыло бы. Собрал все их оружие, набив почти полный рюкзак. Конечно, со скаутганом привычнее, но лишним точно не будет. Погасил фонарик и вышел в коридор. На втором повороте, ведущем к бару, обнаружил тело Ориджа. Не броня, а друшлаг какой-то. Вместо визора — просто черная дыра с месивом из микросхем. С трудом, но различил на плече знак Ньюмана. Вроде бы он сам. Что-то карма с ним совсем жестока. С другой стороны, оператор, скорее всего, в Вавилоне. То есть про бардак в Новом Гринвиче уже должен кто-то знать. Заметив движение лазера, короткой очередью скосил парня в скафандре. Стоило тому высунуться из-за угла. Его напарники, похоже, их там было несколько, торопиться не стали. Они высунули стволы за угол и начали, не глядя, поливать все скайкрафтом. А потом и граната полетела. Юркнув в ближайшую дверь, я оказался в большом помещении, заставленном стеллажами. Кувыркнулся в сторону крупных стальных ящиков и заскочил внутрь пустого, только лишь для того, чтобы пережить оглушающий взрыв. Свалился на бок вместе с ящиком и сиганул между стеллажами, уходя из-под огня. В дверном проеме уже торчал короткий ствол. Первый отстрелялся, пропустил вперед второго бойца. Перезарядился и тоже вошел внутрь. Они оба замерли, водя лазерами по стеллажам и ящикам. Я уже успел прицелиться в ближайшего, как вдруг, с другой стороны комнаты, из груды картонных коробок выскочил оригинал-охотник. Активировал какой-то навык, и у одного бойца на голове блеснула какая-то железяка, похожая на капкан. Отчетливо щелкнул металл, и железяка вместе с головой рухнула на пол. А Оридж, подсвеченный энергией, это так проявлялся откат после снятой маскировки, уже бежал на второго, с длинным мечом в руках. Не успел. Ни он не успел, получив очередь в упор, ни я, потому что среагировал только на силуэт. Рухнули оба. И после контрольной проверки, одного сканером, второго скаутганом, оба закончились. Я прислушался и выбрался из склада. Со стороны бара уловил движение, услышал отголоски разговоров и одиночные хлопки, вроде того, что я сам только что сделал. Судя по звукам, там сейчас как минимум четверо, точнее, уже шестеро, кто-то еще спустился по лестнице. Искорка, как ни старалась, ничего, кроме пустой картинки, дать мне не смогла. Она отчаянно жужжала наверху и закидывала меня одинаковыми изображениями. Я посмотрел на план здания. Где-то за спиной еще много помещений. Точно должны быть и склады, и всякое охотничье. Где-то же они голову моего кракена обрабатывали. Там и отдельный вход должен быть. Решил пока на баррикады не лезть. Развернулся и пошел по коридору. Проскочил мимо библиотеки, приметил вывески, мастерские, лаборатория, склад. Добрался до развилки, периодически подсвечивая путь фонарем, и увидел дверь, возле которой лежало несколько трупов. Практически гора.